7 апреля участники 28-го международного марафонского бега на Прейсмангенде возложили корзину цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.